14 февраля 1993 года гофмейстер лорд Эйрли предпринял беспрецедентный шаг. Созвал пресс-конференцию, посвященную новому порядку финансовых расчетов государства с королевским семейством. Главная идея заключалась в том, что королева и наследник согласились добровольно платить налоги со всех своих частных доходов, включая поступления от личного кошелька королевы и герцогства Корнуэлл. Однако в пункте налога на наследство королева сохранила свои права. Эйрли заявил, что имущество ее величества подвержено налогообложению. В принципе, непонятно, что он под этим имел в виду. Однако состояние, переходящее от монарха к следующему монарху, будет освобождено от налогов. Когда Джон Мейджор объявлял об этом в палате общин, он сказал, что такой порядок убережет владение короны от участи батона колбасы, нарезанного на ломтики. Парламентарии поворчали, однако оговорка осталась в силе. Без этой льготы династия была бы вынуждена после смерти Елизаветы просто прекратить существование. Лорд Гофмейстер также пообещал, что отныне будет облегчен доступ к королевским коллекциям. Для их содержания учредят специальный фонд, который будет существовать не за счет государства, а за счет туристов. В апреле последовало еще одно заявление Эйрли. Реставрация Виндзорского замка, на которую в течение последующих 5 лет будет потрачено от 30 до 40 миллионов фунтов, осуществится без государственного финансирования. Примерно 70% расходов будут покрыты за счет допуска туристов в Букингемский дворец и Виндзор, а остальную сумму возместит из своего бюджета парламент национального наследия, в сферу деятельности которого входит уход за королевскими дворцами. Это заявление было встречено монархистами с облегчением, а журналистами скептически. Критики монархии переключились на дороговизну королевского поезда, королевского самолета и королевской яхты. Нападкам был подвергнут весь образ жизни королевской семьи, в том числе неоправданно высокие расходы на постоянные переезды между Букингемским дворцом, Виндзором, Сандрингемом и Бальморалом. Далее под обстрел попали бесплатные жилища, которые королева по традиции предоставляет придворным и слугам, удалившимся от дел. Для Елизаветы этот вопрос был весьма чувствителен, потому что она могла лишиться важного средства, стимулировавшего придворный персонал. Дороговизна монархии давно уже стала притчей во языцах, а поведение младших членов королевской фамилии еще больше способствовало обострению проблемы. Опрос общественного мнения, проведенный институтом Гэллопа в начале 1993 года, показал, что по мнению 4 из 5 опрошенных, члены королевской семьи ведут праздный и роскошный образ жизни. Когда-то Ребекка Уэст сказала, что монархи – это такие же люди, как мы, только ведут себя пристойно. В начале 90-х годов о молодом поколении британской королевской семьи такого никто бы уже не сказал. Главным катализатором критического отношения к монархии стал крах семейной жизни королевских детей. «Ничего этого не случилось бы», — горестно вздыхал один из придворных старцев, «если бы брак принца Уэльского не распался». У Чарльза и Дианы дела шли все хуже и хуже. На 5-й день после пожара в Виндзоре принц и принцесса решили, что единственный выход в создавшемся положении – разойтись. Они проконсультировались с Елизаветой и премьер-министром, и было решено, что 9 декабря Джон Мейджор сделает официальное заявление. Хотя все уже знали о конфликте между супругами, публичное заявление, сделанное в парламенте и транслировавшееся по телевидению, повергло публику в шок. Из Букингемского дворца с глубоким сожалением сообщают, что принц и принцесса Уэльские приняли решение жить раздельно. У их королевских высочеств нет намерения развестись, и посему их конституционный статус сохраняется. Решение было достигнуто дружественным путем, и оба родителя намерены полностью участвовать в воспитании своих детей. Их королевские высочества планируют выполнять свои общественные обязанности раздельно, а время от времени, во время семейных торжеств и национальных праздников, будут появляться и совместно. Королева и герцог Эдинбургский опечалены, но относятся с пониманием и сочувствием к причинам, обусловившим подобный акт. Ее Величество и Его Королевское Высочество выражают надежду, что отныне вторжение в частную жизнь принца и принцессы прекратится. Для того, чтобы их Королевские Величества могли спокойно воспитывать своих детей и полноценно выполнять свои публичные обязанности, необходимо относиться к этой ситуации с пониманием и деликатностью.